Жек не слушал. На самом деле ему было неудобно слушать человека, который говорит с таким трудом. С тем же успехом Ингрид могла произнести: «Я скажу тебе, куда он думает поехать». И куда только подевалась вся строгость Алисиных правил. Оказалось, что Ингрид Му вовсе не так уж юна, и ей можно сделать татуировку. И вовсе она никакой не ребенок, она просто так выглядит. Джек даже думал, что сам это понял, что угадал, сколько ей лет, на его взгляд, от 16 до 30. Он и понятия не имел, что ему был уготован мир женщин куда старше его. Стоял полдень. Янтарный свет заливал их номер, и кожа Ингрид Му казалась позолоченной. Она сидела обнаженная до пояса на кровати, рядом с ней Алиса. Джек сидел на другой кровати и пялился на грудь девушки. «Он же только ребенок. Я не против, чтобы он смотрел», — так она сказала. «А что, если я против?» — сказала Алиса. «Пожалуйста, я хочу, чтобы Джек был рядом», — попросила Ингрид. «Ты же знаешь, он, когда вырастет, будет точная копия Уильяма». «Еще бы мне не знать», — сказала Алиса. Возможно, Ингрид была не против, потому что грудей у нее, по сути дела, не было, но все равно Джек не мог глаз от нее оторвать. Она сидела выпрямившись, ее длинные пальцы лежали на коленях, сквозь золотистую кожу рук просвечивали ярко-синие вены. Еще одна синяя вена начиналась у горла и спускалась вниз. Между ее крошечных грудей, казалось, эта вена пульсирует, словно бы у Ингрид под кожей прячется какой-то зверек. Алиса вывела трафарет целого, а не разорванного, сердца под левой грудью у Ингрид, и Джек только тогда заметил, что сердце-то целое. Он-то думал, что Ингрид хотела разбитое сердце. А это было не разбитое. Ингрид же не могла видеть, что делает Алиса. Ей потребовалось бы зеркало. Но даже если бы оно в комнате было, она бы не заметила, потому что пристально смотрела на Джека, а тот пристально смотрел на ее груди. Это было куда интереснее, чем татуировка. Алиса наносила трафарет, но девушка не проронила ни звука и сидела совершенно неподвижно. И только по ее щекам обильно катились слезы. Алиса не обращала на них внимания. А если они попадали девушке на левую грудь, она вытирала их так же небрежно и быстро, как капельки лишних чернил. Затем Алиса принялась закрашивать трафарет, и тут стало ясно, к чему она стремилась. Она так поместила сердце на небольшую грудь девушки, что оно, казалось, бьется, сокращаясь одновременно с дыханием Ингрид. Оно было совершенно настоящее. Казалось, вот-вот и из него потечет кровь. Джек видел, как мама укутывала сердце в цветы, как обрамляла его розами. Но это ее сердце было совершенно особенное, меньше прочих. И что-то еще в нем было такое. Оно лежало на краю левой груди и касалось места, где под ребрами у девушки билось ее собственное сердце. Однажды в будущем именно сюда положит руку ее ребенок. Закончив, Алиса ушла в ванную вымыть руки, и тогда Ингрид наклонилась вперед и положила руки Джеку на пояс. «У тебя отцовские глаза и рот», — прошептала она неразборчиво, как обычно. Можно было подумать, что она говорит «нос», а не «рот», а потом поцеловала Джека в губы, пока Алиса была в ванной. Джек едва не упал в обморок. Она немного раскрыла губы. Ее зубы стукнулись о его. Естественно, Джек сразу забеспокоился. «А что, если трудности с речью заразные?» Вернувшись, Алиса протянула Ингрид зеркало, а сама села рядом с Джеком и наблюдала, как девушка разглядывает свою татуировку. Та смотрела долго, молча. В любом случае, Джек не слышал, что она сказала Алисе. Она убежала в ванную чистить зубы и полоскать рот. «Может быть, Ингрид сказала, сердце целое, а я хотела разорванное пополам. С твоим сердцем все в порядке», — наверное, ответила Алиса. «Нет, оно разбито, разбито», — решительно сказала Ингрид. Эти слова Джек расслышал хорошо и вышел из ванной. «Тебе только кажется», — сказала Алиса. «Ты меня обманула. Я просила другое», — крикнула Ингрид. «Я дала тебе то, что у тебя есть на самом деле. Твое настоящее сердце. Как есть, крошечное», — добавила мама. «Пошла ты в жопу», — заорала Ингрид. «Не надо при Джеке», — сказала Алиса. «Я ничего тебе не скажу», — ответила девушка и поднесла зеркало ближе к своей груди. Да, это было не то, чего она хотела. И все же она не могла оторвать глаз от своей татуировки. Алиса встала с кровати и ушла в ванную. Прежде чем закрыть дверь, она сказала: «Когда-то ты встретишь нового мужчину, Ингрид, и это обязательно случится. И вот теперь у тебя есть сердце, которое ему будет приятно сжать в руках. Там же тебя будут касаться твои дети». Алиса включила воду. Она не хотела, чтобы Джек и Ингрид слышали, как она рыдает. «Ты не перебинтовала ее», — сказал Джек, обращаясь к закрытой двери. «Вот и перебинтуй девушку, Джеки», — отозвалась мама. «Я не хочу к ней прикасаться». Джек оторвал немного марли и выдавил на него вазелина. Кусок как раз закрыл татуированное сердце. Затем он достал пластырь и приклеил марлю к груди Ингрид. Следя за тем, чтобы не прикоснуться к соску, Ингрид немного вспотела. Пластырь не хотел приклеиваться. «Тебе раньше приходилось это делать?» — спросила девушка. «Еще бы, конечно», — сказал Джек. «Не ври. К женской груди тебе еще не случалось прикасаться». Джек в ответ повторил ей обычные слова. Он хорошо знал, что говорит мама. «В течение дня пусть будет под пластырем. Будет немного болеть, как будто ты подгорела на солнце». Девушка тем временем застегивала рубашку, лифчик надевать не стала. «Откуда ты знаешь, что будет болеть и как это будет?» — спросил его Ингрид. Она вытянулась во весь рост. Джек едва доставал ей до пояса. «А потом смажь мазью», — завершил инструктаж Джек. Она наклонилась к нему. Джек подумал, что она снова будет его целовать, и закрыл рот руками. Наверное, он дрожал, потому что Ингрид положила руки ему на плечи и сказала: «Не бойся, я не сделаю тебе больно». Она не стала его целовать, а шепнула на ухо одно слово — «Сибелиус». «Что?» «Скажи маме, что он часто повторял слово «Сибелиус». У него на уме один только Сибелиус. Думаю, я тоже туда наведаюсь». Ингрид приоткрыла дверь в коридор. Осторожно выглянула. Создавалось впечатление, что для нее это знакомая процедура, словно ей не раз уже приходилось покидать номера отелей так, чтобы ее никто не заметил. «Сибелиус?» — повторил Джек. «Наверное, думал он, это какое-то норвежское слово».